темным коридором, шагая к новому аквариуму, что переливался живой синевой, Мэй заметила, как на стремянку взбирается новый смотритель. У Стентона случились философские разногласия с Джорджией, и он нанял другого морского биолога. Джорджия возражала против экспериментальных кормежек и отказалась делать то, к чему сейчас готовился ее преемник. Высокий человек с бритым черепом, а именно заселить всех животных из Марианской впадины в один аквариум, создать экосистему ближе к подлинной. Идея абсолютно логичная, и Мэй радовалась, что Джорджию уволили и заменили. Кто станет возражать против создания почти природной среды обитания? Джорджия была рабка, недальновидна. Едва ли такому человеку место подле этих аквариумов, подле Стентона и вообще в сфере. «Вот и он», — сказал Бейли, подойдя. Стентон шагнул в кадр, обменялся с Бейли рукопожатием, затем обернулся к Мэй. «Мэй, я так рад снова тебя видеть», — сказал он, взяв ее за руки. Он сегодня был кипуч, но сейчас кратко дернул губами, отозвался на ее недавнюю утрату. Мэй застенчиво улыбнулась, подняла на него глаза. Хотела показать, что с ней все нормально, она готова. Он кивнул, отступил, развернулся к аквариуму. Для сегодняшнего эксперимента Стентон заказал аквариум гораздо больше прежних, населил его шикарным букетом живых кораллов и водорослей, и под яркой подсветкой все это симфонически переливалось. Сиреневые актинии, пузырчатые кораллы, зеленые и желтые, диковинные белые шары морских губок, вода спокойная, но легчайшее течение раскачивало фиолетовую флору, что укрывалось в коралловых сотах. «Красота!» «Какая красота!» — сказал Бейли. Они втроем постояли перед аквариумом. Мэй целила туда объективом, чтобы зрители заглянули в прекрасные глубины подводной живой картины. «И скоро она будет полна!» — произнес Стентон. В этот миг Мэй ощутила рядом еще кого-то. Горячее дыхание обдало шею сзади, слева направо. «А вот и он!» — сказал Бейли. «Мэй, ты ведь, кажется, еще не встречалась с Тау?» Мэй обернулась и увидела Кальдена. Стоит подле двоих волхвов, улыбается, протягивает ей руку. В вязаной шапке, в мешковатой кенгурухе. Но, безусловно, Кальден. Не успев овладеть собой, Мэй ахнула. Он улыбнулся, а она сообразила, что и зрители, и волхвы сочтут это естественным. Еще бы она не ахала. Это же Тау. Мэй опустила глаза. Оказывается, она жмет ему руку. Дышать не удавалось. Она подняла голову. Бейли и Стентон ухмылялись. «Думают, она околдована великим творцом, таинственным юношей, что стоит за сферой». Она снова поглядела на Кальдена, ожидая разъяснений, но улыбка его не изменилась. Глаза совершенно непроницаемы. «Я так рад знакомству, Мэй», — произнес он. Говорил застенчиво, почти бубнил, но манера явно расчетливая. Он знает, чего ждут зрители от Тау. «Мне тоже очень приятно», — сказала Мэй. Мозги пошли трещинами. «Это что ж такое?» Мэй снова вгляделась в его лицо. Из-под вязаной шапки выбивались седые волоски. Только Мэй знала, что они седые. А Стентон и Бейли-то в курсе, что Тау так резко постарел? Что он прикидывается кем-то другим, нулем без палочки, каким-то Кальденом? Наверняка в курсе, догадалась она. Ну еще бы. Вот почему он появляется только на экранах? Вероятно, снимали давным-давно. Они крутят это все до бесконечности, помогают ему исчезнуть. Они так и не разняли рук. Мэй отдернула ладонь. «Надо было познакомиться раньше», — сказал он. «Я прошу прощения». И заговорил в объектив, абсолютно естественно играя для зрителей. «Я работал. У меня кое-какие новые проекты, очень крутые, но общительность моя оставляла желать лучшего. Число зрителей мгновенно подскочило. 30 с хвостиком миллионов превратились в 32 и полезли выше». «Давненько мы не собирались втроем», — сказал Бейли. Сердце у Мэй колотилось, как ненормальное. «Она спала с Тау». «Это что значит? И Тау, а не Кальден, предостерегал ее от полноты? Как это возможно? Это-то что значит?» «Что мы сейчас увидим?» — спросил Кальден, кивая на аквариум. «Я, кажется, догадываюсь, но не терпится посмотреть». «Так», — сказал Бейли, хлопнул в ладоши и в волнении заломил руки. Повернулся к Мэй, и та наставила на него объектив. «Мой друг Стэнтон предоставил пояснение мне, а то он углубился в технические детали. Как известно, из непознанных глубин Марианской впадины он привез удивительных существ. Некоторых вы уже видели: осьминога, морского конька с потомством, а также акулу, нашу примадонну». Слух о том, что перед камерой собрались все волхвы, разлетелся пожаром, и аудитория подскочила до 40 миллионов. Мэй повернулась к этим троим и на браслете увидела яркий кадр. Три профиля обращены к стеклу, лица омыты синевой, в глазах отражается непостижимая аквариумная жизнь. Между тем зрителей набралось уже 51 миллион. Мэй посмотрела на Стэнтона, и тот, почти неуловимо склонив голову, показал, что надо снимать аквариум. Мэй сдвинула объектив, глазами сверля Кальдена, ловя хоть какой-то намек на узнавание. Тщетно. Кальден созерцал воду. Бейли продолжал. «До сегодня три наши звезды содержались в отдельных аквариумах и адаптировались к сфере. Но, как вы понимаете, разлука их неестественна. До того, как их обнаружили, они обитали совместно. Совместно им обитать и полагается. Сейчас мы увидим, как они встретятся вновь, будут сосуществовать, и нам предстанет более естественная картина подводной жизни». По ту сторону аквариума на красную стремянку взбирался смотритель. Он нес большой пластиковый пакет с водой и крошечными пассажирами. Мэй пыталась отдышаться, но не могла. Кажется, ее вот-вот стошнит. Хорошо бы убежать куда-нибудь далеко-далеко, вместе с Энни. Где же Энни? Стэнтон смотрел на Мэй тревожно и сурово, молча веляя ей взять себя в руки. Она вздохнула поглубже, постаралась сосредоточиться. Потом решила она, будет время разобраться в этом бардаке с Кальденом и Тау. Время будет. Сердце застучало ровнее. «Виктор, — сказал Бейли, — как вы, наверное, видите, переносит наш самый хрупкий груз морского конька и, конечно, его многочисленных отпрысков. Заметьте, что в новый аквариум морских коньков несут в пакете, как золотую рыбку с окружной ярмарки. Доказано, что это оптимальный способ переселения столь хрупких существ. Они не бьются о жестокие стенки, и к тому же пластик гораздо легче оргстекла или любого другого твердого материала». Смотритель забрался на стремянку, посмотрел на Стэнтона и, получив безмолвное разрешение, осторожно опустил пакет на поверхность воды. Морские коньки, по обыкновению апатичные, болтались на дне пакета. Непонятно, сознают ли они, что происходит. что они в пакете, что их переселяют, что они живы. Они еле шевелились и ничуть не возмущались. Мэй глянула на счетчик. 62 миллиона зрителей. Бейли объяснил, что нужно обождать, пока температура воды в пакете и в аквариуме сравняется, и Мэй снова посмотрела на Кальдена. Попыталась поймать его взгляд, но Кальден не желал отвести глаз от аквариума. Вперился в воду, милостиво улыбаясь морским конькам, точно собственным детям. За аквариумом Виктор опять взбирался на стремянку. «Все это крайне увлекательно», — отметил Бейли. «Теперь мы видим, как заносят осьминога. Ему требуется емкость побольше, но не пропорционально больше. При желании осьминог поместится в обеденный контейнер. У него нет позвоночника и вообще никаких костей. Он пластичен и способен к безграничной адаптации». Вскоре обе емкости с осьминогом и с морскими коньками легонько закачались на неоновой водной глади. Похоже, осьминог догадывался, что внизу его ждет обиталище попросторнее, и вжимался в дно своего временного дома. Мэй увидела, как Виктор указал на морских коньков и кивнул Бейли и Стентону. «Итак», — сказал Бейли, — «судя по всему, пора выпускать наших друзей морских коньков в новую среду обитания. Я подозреваю, это будет очень красиво. Давай, Виктор, по готовности». И когда Виктор выпустил морских коньков, в самом деле получилось очень красиво. Прозрачные, но слегка окрашенные, как будто чуточку позолоченные, они выпали в аквариум и осели на дно медленным дождем золотистых вопросительных знаков. «Ничего себе!» — восхитился Бейли. «Вы только поглядите!» Последним из пакета выпал робкий патриарх. В отличие от детей, которые бесцельно расплылись во все стороны, он, решительно маневрируя, стремился вниз и поспешно спрятался среди кораллов и водорослей. Пара секунд, и его уже не видать. «Надо же!» — сказал Бейли. — Какой застенчивый! Детки, однако, опускались на дно и барахтались посреди аквариума, никуда особо не направляясь. — Мы готовы? — спросил Бейли, задрав голову к Виктору. — Лихо идут дела. Кажется, уже можно выпускать осьминога. Виктор разрезал дно другого пакета, и осьминог распростерся, точно гостеприимная рука. Как и в одиночном заключении, для начала он неизменно деликатный, желая познать и потрогать все, поплыл вдоль стекла, ощупал кораллы и водоросли. «Полюбуйтесь на него! Упоительно!» — сказал Бейли. «Какое потрясающее существо! Наверняка в этом гигантском шаре таится некий мозг, да?» Бейли повернулся к Стентону, ожидая ответа, но Стентон счел вопрос риторическим. Легкая улыбка изогнула уголок его губ, но взгляд не оторвался от аквариума. Осьминог расцветал и разрастался, плавал от стенки к стенке, едва касаясь морских коньков и вообще живого, лишь разглядывая, желая познать, и пока он обшаривал и измерял все, что было в аквариуме, Мэй снова уловила движение на красной стремянке. «А теперь Виктор и его помощник несут наш главный аттракцион», — сказал Бейли, глядя, как первый смотритель, теперь в компании второго, тоже в белом, орудует каким-то погрузчиком. На погрузчике болтался огромный ящик из оргстекла. В этом временном пристанище акула то и дело дергалась, хлеща хвостом налево и направо, но в целом вела себя гораздо смирнее прежнего. С вершины стремянки Виктор опустил ящик на воду, Мэй ждала, что осьминог и морские коньки немедленно бросятся в укрытие. И тут акула застыла. «С ума сойти!» — восхитился Бейли. Аудитория вновь взлетела. Теперь до 75 миллионов, и лихорадочно росла по 500 000 за несколько секунд. Осьминог, похоже, не подозревал, что на него нисходит акула, что сейчас ее подселят в аквариум. Та окаменела, отчего, вероятно, обитатели аквариума ее и не замечали. Между тем смотрители сошли со стремянки, и Виктор уже притащил большое ведро. «Как видите, — сказал Бейли, — первым делом Виктор бросает в аквариум любимые акульи лакомства. Это отвлечет и насытит акулу, а ее новые соседи успеют акклиматизироваться». Виктор кормил акулу целый день, и она должна быть вполне сытая. Но на случай, если она не наелась, мы подаем ей тунца. Хватит на завтрак, обед и ужин. Виктор бросил в аквариум 6 крупных тунцов. Каждый по фунту или больше, и тунцы принялись срочно исследовать новое жилище. «Этих ребят не нужно приспосабливать к новой среде постепенно», — объяснил Бейли. «Вскоре они станут пищей, так что их благополучие нас волнует меньше, чем акулии». «Ну и ну, какие резвые!» Тунцы носились в аквариуме по диагонали, а их внезапное появление загнало осьминога и морских коньков в кораллы и водоросли на дне. Затем тунцы угомонились и принялись неторопливо прогуливаться. Патриарх морских коньков упорно скрывался, но его многочисленные дети были видны. Они хвостами цеплялись за водоросли и щупальца актинии. Умиротворяющая картина. Мэй ненадолго погрузилась в созерцание. «Просто фантастическая красота!» — заметил Бейли, разглядывая кораллы и водоросли, лимонные, синие, бордовые. «Взгляните на этих блаженных существ, на это царство безмятежности. Прямо жалко вмешиваться». Мэй покосилась на него, и Бейли, кажется, и сам испугался. Заявление явно шло вразрез с текущим предприятием. Он мельком переглянулся со Стентоном и опомнился. «Однако мы добиваемся реалистического, холистического взгляда на мир», — сказал он. «А значит, в экосистеме должны присутствовать все обитатели. И Виктор уже сообщает нам, что пора пригласить акулу». Мэй подняла голову. Виктор сражался с люком на дне ящика. Акула не шевелилась. Редкостное самообладание. Крышка из оргстекла заскользила вбок. На миг Мэй будто распалась надвое. Она понимала, что происходящее естественно. Акуле надлежит присоединиться к тем, кто делил с нею место обитания. Да, это правильно и неизбежно. Но на секунду Мэй почудилась, что это так же естественно, как падение самолета с небес. Ужас накатывает позже. «А вот и последний член нашей подводной семейки», — произнес Бейли. «Едва акулу выпустят, мы впервые в истории увидим, какова на самом деле жизнь на дне Марианской впадины, как сосуществуют эти животные. Мы готовы?» Бейли поглядел на безмолвствующего Стентона. Тот резко кивнул, мол, нечего меня спрашивать. Виктор выпустил акулу, и она, словно заранее, глядя через оргстекло, мысленно планировала трапезу и уже вычислила расположение блюд, ринулась вниз, цапнула самого крупного тунца и пожрала его в 2 приема. Пока тунец зримо странствовал по ее пищеварительному тракту, акула, не мешкая, подъела еще 2. Четвертый барахтался у нее в челюстях, а зернистые останки первого уже сыпались из акулы снежком. Мэй пригляделась ко дну. Ни осьминога, ни юных морских коньков не видно. Где-то в недрах коралла она уловила шевеление, заметила, кажется, щупальцы. Мэй была уверена, что акула не может быть их хищником. Стентон ведь обнаружил их вблизи друг от друга. Но они прятались, точно прекрасно знали и акулу, и ее намерения. Она кругами плавала по опустевшему аквариуму. За несколько секунд, пока Мэй искала осьминога и морских коньков, акула успела пожрать еще двух тунцов. Из нее сыпался их прах. Бейли нервно хохотнул. «А вот интересно!» — начал он, но осекся. Мэй посмотрела на Стентона. Глаза у него щурились. В них читалось отсутствие выбора. Вмешиваться нельзя. Кальден, он же Тау, не отводил взгляда от аквариума. Созерцал невозмутимо, точно видел это прежде и знал, чем закончится дело. «Ладно», — сказал Бейли, — «акула у нас прожорливая девчонка, и я бы тревожился за ее соседей по этому мирку, не будь я в курсе положения вещей. Однако я в курсе. Рядом со мной один из величайших подводных исследователей, и он знает, что делает». Мэй наблюдала за Бейли. Тот смотрел на Стентона, ожидая подсказки, намека, что тот готов прекратить эксперимент, объяснить, успокоить, но Стентон восхищенно любовался акулой. Что-то в аквариуме свирепо дернулось, и Мэй обернулась. Акула носом зарылась в кораллы и с беспощадной яростью их драла. «Ой, нет», — сказал Бейли. «Кораллы распались». Акула сунулась туда и мигом вынырнула с осьминогом. Выволокла его на открытую воду, желая, очевидно, показать всем, и Мэй, и ее зрителям, и волхвам, как разорвет добычу на куски. «Ох, батюшки!» — сказал Бейли тише, нарочно или нечаянно, но осьминог сопротивлялся судьбе. Акула оторвала ему ногу, заглотнула голову и вдруг обнаружила, что осьминог еще жив, относительно цел и трепыхается у нее в тылу. Впрочем, это его не спасло. «Ой, нет, нет, нет, ой, нет!» — шептал Бейли. Акула развернулась, рьяно заработала челюстями, отодрала от осьминога щупальца за щупальцем, и осьминогу пришел конец. От него остались только драные клочья какой-то молочной субстанции. Акула все пожрала, дважды щелкнув зубами, и в аквариуме больше не было осьминога. Бейли тихонько хныкнул, не шевеля плечами. Мэй повернула голову и увидела, что он отвернулся, ладонями зажимая глаза. Однако Стентон взирал на акулу завороженно, точно гордый родитель, который наблюдает, как ребеночек проделывает нечто потрясающее, раньше срока оправдывает надежды и ожидания. Виктор нерешительно застыл над аквариумом, пытаясь поймать взгляд Стентона. Видимо, его мучил тот же вопрос, что и Мэй, а именно, может, как-нибудь отселить акулу от морских коньков, пока их тоже не съели. Но опять взглянув на Стентона, Мэй не заметила в его гримасе никаких перемен. Спустя считанные мгновения, упрямо потыкавшись носом в кораллы, акула разломала коралловую арку, извлекла абсолютно беззащитного морского конька и съела в два укуса. Сначала хрупкую голову, затем изогнутое тело и хвост, словно вылепленные из папье-маше. А затем акула, точно экскаватор, за работой принялась кружить и щелкать пастью, пока не сожрала 1000 деток морского конька и водоросли, и кораллы, и актиний. Она слопала абсолютно все и засыпала пустой аквариум тонким слоем белого пепла. «Ну, — сказал Тау, — примерно так я и предполагал. Невозмутимость, даже некий задор его, похоже, не оставили. Он пожал руку Стентону, затем Бейли, а затем, не выпуская руки Бейли из правой ладони, левой взял за руку Мэй, будто они трое сейчас пустятся в пляс. Мэй нащупала что-то в ладони и поспешно стиснула пальцы. Тау отдернул руку и ушел. «Я лучше тоже пойду», — прошептал Бейли, ошеломленно развернулся и зашагал по сумрачному коридору. Оставшись в аквариуме одна, акула все кружила, неугомонная, вечно голодная. Мэй замялась. Сколько ей тут стоять? Долго ли зрителям смотреть? Решила, что побудет здесь, пока не уйдет Стентон. А тот стоял у аквариума долго. Все не мог насмотреться на акулу, на ее нервное верчение. Что ж, увидимся. Наконец промолвил он, кивнул Мэй, а затем и ее зрителям. Их набралось уже 100 миллионов. Кое-кто ужасался, но многие восторгались и жаждали продолжения.